Я-то всегда полагал, что у женщин множество сумочек. Но, вероятно, сумочки для них то же, что курительные трубки для мужчин. Обычно у каждого из нас их с полдюжины, но под рукой именно те, которыми мы в данный момент воспользоваться не можем. «Кажется, я видел у тебя черную сумочку», — осторожно заметил я. «Ну, разумеется, дорогой. Если я ношу сумочку, то только черную. Но довольно о моих неприятностях, расскажи лучше о себе. Ты писал, что проводишь уикенд у своей сестры. Как она?» Марсии свойственно проявлять интерес к людям, которых она никогда не видела. Я сказал, что у Сильвии все в порядке. Затем мы прошли за столик, отменно поели, вдоволь наговорились, насмеялись и больше не вспоминали о сумочке. После ланча Марсия не смогла уделить мне ни минуты. Я отвел ее на автостоянку, она села в свой автомобиль и уехала в Ричмонд или куда-то еще. Полагаю, по делам фирмы. Иначе где она могла взять бензин? Я не огорчился, оставшись один, потому что и у меня появились неотложные дела. Мысль эта возникла у меня сразу, потом посетила еще раз, и чем дольше я думал об этом, тем все больше крепло мое убеждение в том, что я просто обязан найти замену забытой в поезде сумочки. Марсию, безусловно, больше всего опечалила потеря портсигара. Но тут я был бессилен. Я не мог купить другой портсигар, моих доходов не хватало на золото и платину. Но я решил, что могу позволить себе раскошелиться на сумочку для очаровательной женщины, попавшей в беду. Наведенные в магазине справки несколько поколебали мою уверенность. Отступать, однако, было поздно, и, должен признать, покупкой я остался доволен. Сумочки, кажется, я уже упоминал об этом, для меня все одинаковы. Но эта, несомненно, была черной и дорогой, то есть отвечала требованиям, которые предъявляла к сумочке Марси. Продавщица без труда уверила меня в этом и на прощание сказала, что мадам будет в восторге. Между прочим, она оказалась права.